увидев же на виде АБФ, основанную на мане, которую я сам чуть не взял, стало понятно, что в ней никак бы не смог разгуливать по улицам. По крайней мере, без угрозы разбегания от меня людей с громкими криками, либо в затемненном мотоциклетном шлеме. Выхожу, Илона суетится возле стола, подхожу сзади, обнимаю, целую в шейку. Главный орган сразу ощутимо напрягся. «Ух ты, я тебе сильно нравлюсь», — реагирует девушка. «Довольно сильно, 9 из 10 ты пока набираешь. Посмотреть на тебя без одежды, и как ты занимаешься сексом, мнение может поменяться. Конечно, как может не нравиться такая девушка?» Разворачиваю, целую. Она прижимается. «Я больше не могу терпеть», — заявляю ей, подхватываю и несу в спальню, основательно сбросив напряжение. Причем, я до конца не понял, понравилось девушке или нет, переместились за стол, восстановить силы. Я одел заранее заготовленный халат, она накинула пеньюар под шелк. Ее оценка, кстати, немного понизилась, груди, полторашки, мне нравится чуть крупнее, если в цифрах, то 2-2-2-3. Намекать не буду, если отношения продолжатся, позднее прямо предложу увеличить, но настаивать не буду. Вдруг она боится операции. Зажег свечи, у нее нашелся подсвечник, выключили электрическое освещение. Разрешите предложить капельку летнего солнца шампани, если не обманули с этикеткой, прямо с родины шампанского. Будьте так любезны. Хлопок, разливаю игристое, дегустируем. Как думаешь, клубника сладкая? Спрашивает она. Наверное, не очень, но где-то были сливки. Со сливками вкусно, делится впечатлениями. Она проходила какую-то подготовку, болтаем ни о чем, она никоим образом не задевает случившееся, не пытается выяснить, люблю ли я ее, чем-то надавить. Наконец, упрекнуть в том, что порвал капронки и сломал молнию на юбке, не рассчитал силу, практически идеальная любовница. Наливаю очередной фужер, вижу, слегка поплыла, пузырьки ударили в голову, не могу удержаться, немного хулиганю, телекинезом тяну за одну из завязок пеньюра. Она непонимающе смотрит на происходящее, а я уже тут как тут. Угомонился за полночь, девка хороша. Соглашалась почти на все, что придавало мне новых сил. Но напоминаю себе, чувствами здесь и не пахнет. Утром тоже было замечательно, заставило взорваться, используя губы и язык. Жаль, что подобная идиллия долго не продолжится. Хорошее не длится вечно. Захотелось прокатить Илону по магазинам. Во-первых, хочу повторение этой ночи, желательно регулярно и с огоньком, а во-вторых, создать у неизвестных кукловодов видимость моего интереса к ней, а в-третьих, немного компенсировать то, что в процессе на ней лежало 15 дополнительных килограмм, оружие и все остальное из кольца, позабыл этот нюанс. Тотально прошлись по торговому центру, но сильно она не наглела, освоила всего-то 1040. Самой дорогой покупкой оказался флакончик духов за 22 тысячи рублей, видимо, такой зарплата сотрудницы службы кадров не позволяла. А ведь меньше двух недель назад я не стал платить 18 тысяч за пуховик, можно сказать, расту над собой. И вот чем Илона отличается от проститутки: меньшим количеством клиентов, перекусили в кафе, и в начале четвертого вечера повез ее домой. Как ни странно, сегодня получилось хорошо отдохнуть в моральном плане, ушло внутреннее напряжение. Илона была тактична и не надоедала, сама заполняя мое молчание. Может быть, она работала в эскорте? Да, если бы не пришествие на землю системы, она мне никак не светила. Ирония судьбы. Остаться у нее до завтра или все-таки ехать на базу? Вот в чем вопрос. Внимание! Зафиксировано проникновение в ваш мир. Доступна миссия. Защита родовой локации 2. Описание. В ваш мир начинают проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа, но большинство пришли лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность. F. Противник. Неизвестен. Срок миссии. 2 часа. Условия. Изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда. Улучшение отношения богов вашей локации. Штраф за провал. Отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию по защите родовой локации? 0.10. Да нет, осталось. 19.59 19.58. Беру правее, торможу. Задумавшись на пару секунд, подтверждаю свое участие в миссии. Что случилось? Спрашивает Илона. Погоди, звоню Ищенко, Андрею Петровичу, руководителю группы, срочно. Вторжение на землю, повторяю, вторжение на землю. Мне предложена миссия, до старта 20 минут. Я иду, всего 10 мест для игроков. Сложность F, возможно, Павла тоже затянет, он на базе, вы сами не на базе. Тогда, после вас позвоню ему. Переход осуществлю из квартиры Нелидовой Илоны, больше по времени никуда не успеваю, подписки с нее сами потом возьмете. Все, отбой. Набираю номер Паши, вручаю телефон на громкой связи в руки ошарашенной девушке, а сам влезаю в поток машин. Алло, отвечает Паша, миссию 2 видишь, принимай. Тебе нужно получить Е-навык, и возможно, будет бонус за первую миссию. На саму миссию выходи в самом конце отсчета, я уже должен буду быть на месте. Может быть, получится зацепить тебя группой. Давай, до связи, смотри сообщение в чате группы. Пристегнись, пожалуйста, говорю Илоне. Вылезаю в левый ряд, включаю маячки, крякалку, понеслась. Млять, как бы в аварию не попасть, первый раз в таком режиме еду, но время в обрез. К ее дому приехали за 3 минуты до срока, подхватил любовницу на руки, ломанулся на 3-й этаж бегом, перепрыгивая по 2 ступеньки. Ключи от машины, если хочешь, сходи за покупками, открыть вот эта кнопка, закрыть это. Меня некоторое время не будет, на это место лучше ничего не ставить. Свяжись с подполковником, на всякий случай пусть привезет сюда медицину. Все, объяснение потом. Переход. Знакомый куб личной комнаты, в настоящее время захламленной добычей из Сара. Осталось 04:59-04:58. Системное нижнее белье и штаны с рубахой на мне. Впрыгиваю в сошный теплый комбинезон, на шею кашне. Обуваюсь в земные зимние берцы. В защиту системных сапог от холода верится слабо, они без меха. Поверх этого 2-й комплект белой системной одежды. Во всех ее кармашках лежат карты, в том числе мои оружейные. На голову белую ушанку, белую каску с тактическими очками. Только сумка работорговца не белая, оставить здесь? Нет, вполне могут быть раненые люди, сумка, их шанс на спасение. Подвигался, да уж, зимняя одежда значительно снижает подвижность. Чуть не забыл, эльфийская ложь, на задание лучше ходить викингом 4-го уровня. Оделся, есть время выгрузить из цешки зушку, мотоциклы, лишнее стрелковое оружие и патроны, которые ссыпаю в отдельную сумку. Далее выкладываю гранатометы и выстрелы к ним, шмели М, мины, ручные гранаты, одежду на К, большую часть терпов. Чувствую слегка позабытую легкость. Да, если так пойдет дальше, сюда надо тащить многоярусную систему складирования с хорошей лестницей. Себе в цешке оставил корт, АСФК, ВССК выхлоп. Небольшое отступление. Недавно на стрельбище с удивлением обнаружил, что патроны к снайперской винтовке и штурмовому автомату с револьвером различны. Хотя и там указано 12-755, их пули отличаются по длине. Выхлопов произвели совсем немного, причем, по заказу смежников, штука редкая. Даже для нас всеми правдами и неправдами смогли вырвать с мясом всего 1, которую я прикарманил. Опробовав винтовку, остановился исключительно на патронах СЦ-130 ВПС. Бронебойные с термоупрочнением, остальные не столь впечатляющие. Помимо этого, АСМВАЛ, РПГ-7, 5 шмелей, десяток гранат. Слава системе, вес в С-кольце стремится к 0. 1H12 на плечо, бронебойные патроны с дульным тормозом-компенсатором, 2-й утяжеленные дозвуковые патроны и ПБС. В цешке получились 2 ствола под разные задачи. РШ-12 в кобуре цепляю на бедро. Погоди, надо собрать набор для Павла, сумкой мародера вытащит в свою личную комнату. Корт, когда-нибудь пригодится, а для штурмового отряда я еще выбью. РПГ-7, ГМ-94, 20 шмелей, также 2 ашки, РШ, 2 вала, про запас, гранаты и патроны, несистемная одежда, РП, прицелы, ПНВ и ТД. Пригнет его к земле даже с уменьшением веса. Время, ныряю в портал, бултых, по пояс проваливаюсь в снег, куда это закинуло. Черт, в таких условиях невидимость никак не прокатит. Остается четко видимый след и шуметь буду на всю округу. Тайный взгляд с поиском жизни, в радиусе 100 с небольшим метров никого не обнаружено. При всем прочем, тут уже почти ночь. Занесло куда-то в Сибирь, Аляска, северные территории Канады, Исландия, хотя нет, везде. Кроме Сибири и Аляски сейчас светлее, либо день, либо утро. Ставлю метку переноса чуть в стороне, когда уйду отсюда, будет куда вернуться в случае опасности. Пишу в чат группы, Паша пока не отвечает. Достаю сотовый, сигнала сотовой сети, и тем более, интернета, нет. Как вернусь домой, выбить несколько спутниковых телефонов и маяков. И что-то тут охренительно холодно, даже мне в комбинезоне спецслужбы, рассчитанном на температуру до минус 25. Поднимаю кашне, опускаю уши у шапки, завязываю, потуже подтягиваю ремешок каски. Достаю прибор ночного видения, креплю, включаю, совсем другое дело, темнота посветлела. Погребли вон туда, там вроде меньше снега. Шаг, другой, третий, прислушаться, из-за плотно завязанной шапки это втройне труднее. Раз, два, пять, десять, присесть, оглядеться. Как плохо, что нет сферической защиты. Сейчас можно ожидать выстрела или атаки с любой стороны, щитом праны не прикроешься. Павел отзывается в чате, охреневает от количества снега и холода, ростовский, южанин. Да, вот сейчас мне бы пригодилось указание направления на члена группы и дистанции до него. Делать нечего, пишу ему в чат прислушаться, даю три выстрела в воздух с небольшими перерывами. Услышал, побежал, мороз-то не детский. Пробую стрелять в разные стороны, ох ты, некоторые пригорки покрыты слоем льда, который довольно звонко бьется. С помощью ответов Паши, правее или левее он слышит новые выстрелы, сориентировался в его направлении, пошел навстречу, делая выстрел каждую минуту по внутриинтерфейсным системным часам. Не забываю осматриваться тайным взглядом, засветка, шерсть встала дыбом под всеми слоями одежды, повтор, цель там же, повтор, там же. Не движется, замерзла, со всей осторожностью двинулся к ней, раздумывая, не запульнуть ли туда ручную гранату, или лучше термобар шмеля, погреется перед смертью, цель прячется в снегу, подходить вплотную страшно, ведь самое страшное, это неизвестность. Не знаю почему, кажется, что стоит подойти, на лицо прыгнет тварь из фильма «Чужие», которая оплодотворяла людей, выстрел, второй, третий, убрать аж в кольцо, Нагината. Блин, и тут засада, не так уверенно держится в руках, облаченных в зимние перчатки. Подхожу, что-то темное в белой одежде. Ах ты, это игрок-негр, скукожился от холода. После моих попаданий не жилец, буквально последние мгновения, ведь тратить на него полное исцеление и полную регенерацию из эльфийского жезла я ни за что не стану. Прости, дружественный огонь, бывает, эльфийская ложь. Чужая кожа, записать облик 2, вонзаю в его тело я кинжал, оканчивая мучение, облик 2 записан, потрошитель, человек, е, 2 ур, это точно облик только для плохих дел, опыт не поглощаю, на руке перчатка, кинжал внутрь оружейной карты, ее убираю в е-кольцо, особо помечая в памяти как красную, тело оставляю тут, лишь забирая карту с копьем и бездонную сумку, снова иду в сторону Паши, еще немного, и одним трупом станет больше, он конкретно замерз. Внимание, миссия завершена, статистика, задание, F, выполнено, игроков, 10, выполнили, 8, погибли, 2, провалились, 0, награда, улучшение отношения богов в вашей локации, требования выполнены, желаете покинуть локацию, до принятия решения осталось, 19:59-19:58, уведомление о конце миссии выскочило совершенно неожиданно, неужели кто-то прикончил вторженца, или он просто сдох от холода, а нам засчитали техническую победу, слава системе, Паша навстречу, не успел уйти, в быстром темпе запихиваю в сумку весь предназначенный ему груз, все, Паш, домой, он растворяется в воздухе, стуча зубами, раз опасность исчезла, попробовать как-то определиться, где мы все-таки находимся. Беру телефон и начинаю снимать звездное небо. Астрономы потом выяснят место, что я знаю из созвездий. Да почти ничего, кроме некоторых названий, могу показать только большую и малую медведицу с полярной звездой. Где они тут? Либо я дурак, либо что-то не понимаю. Полярная звезда почти точно над моей головой. Мы что, в Арктике, недалеко от Северного полюса? То-то так холодно. Все, домой. Глава 23. Слова и решения. В Междумирье опять показывают статистику, а затем предлагают сыграть в системную рулетку, но у меня вообще нет ОС, и на этой миссии, к большому сожалению, заработать не удалось. Желаете обновить навык «Практическая стрельба из огнестрельного оружия России» F23, обновить, валяй. По-видимому, я первый пользователь именно этого умения. В ответ на мое недавнее удивление в различиях патронов сейчас подгрузились знания обо всех используемых в российском оружии. Чуткая информация о прицелах, тепловизорах. Новое по-настоящему одно. Последователь шмеля, Бур. Похоже, в первый раз система не смогла собрать о нем информацию. Неудивительно, я тоже ни разу не слышал о нем, хотя на всякие оружейные сайты заглядываю и почитываю. По полученным данным, выглядит довольно привлекательно. Вес заметно меньше шмеля и РПГ, различные прицелы, приличная дальнобойность, осколочно-фугасные и термобарические гранаты. Кумулятивных нет, но их можно из старого доброго РПГ-7. Вот только целей для кумули на настоящий момент не вижу, если только случайно попасть в костяного ужаса. Впрочем, для ужаса это попадание вполне может пройти незамеченным, если не заденет магическое сердце. Так что, основным выстрелом для РПГ-7 против нежити тоже получается термобарический, как в шмелях и одноразовых реактивных штурмовых гранатах, а против обладающих ранимой плотью живых гоблинов – осколочный. Постараться не смертельно ранить группу малоросликов, потом добить системным оружием. Два аспекта, в которых РПГ-7 однозначно выигрывает у бура и шмелей. Меньшая стоимость гранаты и их доступность наклепали в больших количествах. В общем, на буры дам заявку в качестве замены дополнения шмелей. У последних главное преимущество в более мощном заряде, а вот большую дальность в условиях городского боя преимуществом считать трудно. Напомню про натуральные ранцевые огнеметы, выдающие струю огня, по типу советского Рокса или немецкого Фламминверфера времен Второй мировой. Мало ли что давно не выпускаются, мне надо. Должно эффективно действовать против насекомых, которых в мирах системы ой как немало. Ладно, завершить, а то висю, размышляю о будущем, а на Земле возможно волнуются. На пребывание в личной комнате система дала 20 минут. Сегодня на переговоры с Богом не иду, нужна подстраховка в лице Паши, который останется в моей комнате. Подстраховка не для того, чтобы чем-то помочь на встрече, а для того, что если я не выйду из обители Бога, и вся привязка с системных вещей слетит, они не остались мертвым грузом в недоступной никому комнате, хотя, в это мне тоже не сильно верится, почти наверняка система прибирает все в свои ручки, наследница поневоле. Переоделся, снял верхние комплекты, теплую одежду, оружейные карты при нахождении на земле приходится размещать в кольцах. Возвращаться обратно на землю сразу не стал, когда у меня еще будет спокойное время для приборки. Для начала тщательно просматриваю оба своих кольца в поисках завалявшегося. В цешке нашел до сих пор неразобранный вечный сундук с остатками продовольствия, неплохо было бы заполнить его заново нашей едой. Что-то с ожиданием контакта с властями и последующей подготовкой к новой миссии многие прежние планы вылетели из головы, так как кроме сундука, обнаружились вечные фляжки высшего эльфа, содержимое сдать медикам на анализ, все есть целое управление медицинского обеспечения, которое включает в себя центр биологической безопасности. Пусть попробуют разобраться, что там такое и как воздействует на организм. Кстати, возможно, и мне подгонит несколько секретных составчиков для допинга. В Е-кольце лежит системный колчан от последнего убитого гоблоэльфа, который превращает обычные стрелы в системные. Требуется найти на земле хорошие экземпляры, пусть трансформируются. Сколько дней стрел потерял. Там же забытая системная кольчуга Лапидриэля, которая мала для моей боевой формы. Задумался, для чего даже более-менее продвинутые игроки носят кольчугу при наличии гораздо более простого варианта с картами в кармашках одежды. Кажется, понял, она не дает наконечнику копья или другого колющего оружия смещаться в стороны, обходя и подныривая под те же самые карты, а задачу подпала поисками кузнеца. Заодно кузнецу дам неведомое F-оружие, большую металлическую хрень не под человеческую руку. Пусть попробует перековать кусок из нее в арбалетный болт, если получится системный предмет, выйдет неплохой носитель консервированного опыта. Себе в цешке из несистемного оружия оставил оба штурмовых автомата, вал, пару шмелей, две ручные гранаты ерша, для земли хватит. Кстати, револьвер вообще никогда не стоит доставать из C-кольца. Путем функции окна он в любой момент может оказаться сразу в руке, готовый к немедленной стрельбе. 12-миллиметровый сюрприз для врага. Других несистемных вещей тоже по самому минимуму. В следующий раз притащу в личную комнату стеллажи под барахло и новое барахло. Потребуется весь свободный объем в кольце. Что, вроде все. Стоп, снять эльфийскую ложь. Блин, чуть не спалился перед конторой. Для нее, только собственный облик. И про эльфийскую ложь молчок. Для иностранцев и на миссиях облик викинга. Для каких-нибудь будущих нехороших делишек появился потрошитель. Четкое разделение. Наверное, стоит притащить сюда пару больших зеркал, поставить их перед порталами на Землю и на миссию, и сверху написать: «Не забудь сменить облик». Благодаря данным мне клятвам, все те, кто может рассказать о двуединстве викинга и лешего, не могут этого сделать. Конечно, с самим лешим в недалеком будущем, сразу после инициации юнитов, бойцов штурмового отряда, предвидится большая жопа. Я-то на первых допросах показал, что имею четвертый уровень, и до сих пор это никто не мог проверить. Павел на своих допросах дал аналогичную информацию, по согласованию со мной. Когда выяснится, что у меня вдруг 22-й левел, придется как-то объяснять данную нестыковку. Не случайно я после инициации девушки-целителя находился строго за ее спиной, чтобы не увидела мои данные. Прям хоть самолично саботирую инициацию бойцов в надежде на очередной миссии по защите родовой локации набрать 400 ОС для улучшения сокрытия с выбором подмены системной информации. Такой ход также будет неправильно понят руководством. То торопил, то телюсь. В общем, жопа. Шагаю в портал на Землю. Из кухни-гостиной на шум прибегает Илона, в глазах огромные знаки вопроса. Выходит, в детали не посвящали. Как по мне, странно. Ты думаешь, это моя тайна? Нет, государственная. Во всяком случае, пока. Беру с кровати аккуратно сложенную цивильную одежду, одеваю поверх неполного комплекта системной. Подполковнику звонила? Да, вроде едут. Перезваниваю, делаю краткий доклад. Совместно решаем, что собираемся на базе. Он разворачивается. Я привезу Илону. И пусть он позвонит на базу, распорядится. Паша тоже вернулся, как бы ему помощь медиков не потребовалась после переохлаждения. Собираемся, выезжаем. Подозревая, что нас захотят на некоторое время закрыть на базе, заехал в магазин, набрал пакованной еды и сладостей, чуть-чуть слабого алкоголя, нельзя, но как говорится, попробуй найди. С напарником вроде все в порядке, позже, как уляжется шумиха, полечим его магией. Груз успешно выгрузил в личной комнате, без огнестрельного оружия не останется. Самое главное, бонус за первую миссию дождался его, Павлуша сразу скакнул на четвертый уровень, это благодаря тому, что я скармливал ему гоблинов и нежить. Также он получил Е-навык, биолокация, Е-1-5, возможность чувствовать живых существ на расстоянии примерно 100 метров. Несмотря на свой тайный взгляд, после изучения ТТХ я захотел его себе, но был обломан жестокой системой, он не подлежал копированию, завязан на ману, но потребляет потоково, лишь когда оператор активирует навык. При этом работает не в импульсном режиме, от игрока разошлась круговая волна, дав информацию, а в режиме онлайн, позволяя отслеживать передвижение. Как обычно, не без недостатков. Во-первых, засвечивались только живые существа, то есть ни порох, ни вода, ни что-то другое. И как оно будет реагировать на нежить, абсолютно непонятно. Во-вторых, умение было не кругового радиуса обзора. Основной поиск шел в секторе видимости. С других же сторон оно действовало значительно слабее, от 2 до 5 метров. То есть нападение сзади почувствовать очень сложно. Так как он хотел позднее изучить среднее исцеление, человек посоветовал ему не кромсать по кусочкам, а вложить все 4 очка характеристик, полученные за 2 уровня, в мудрость. А на имеющиеся 20 ОС поднять ранг магического дара, эта комбинация доведет запас маны до 600 и увеличит собственную выработку магической энергии. Скопировал ему навык лечения на пустую Е-карту, начнет постепенно сливать в нее опыт, больше целителей в группе, больше устойчивость. После проведенного ему вечером массового лечения от меня ИК, показатель живучести вырос до 8-10, получить дальнейшие улучшения потребует значительно более длительных усилий. Но до этого самого вечера нас ждало немало другого. Сначала нам показали экстренный новостной сюжет из США, где на маленький городок напали почти натуральные обезьяны, лишь увеличенные в размерах, именуемые американским диктором Йети. Они носились за людьми, убивая их. Надо думать, опыт набирали. К несчастью приматов, в Штатах разрешено оружие, в том числе и автоматическое. Патроны западного стандарта 5.5645 сделали свое дело, но, чтобы упокоить Йети, требовалось далеко не одно попадание. В общем, я уверился в правильности своего выбора оружия. Вал винторез против гоблинов и мертвой мелочи вроде химер и костяных птиц. Печенек против больших групп гоблинов и их конницы, когда требуется массированный огонь на подавление, против нежити тоже не совсем бесполезен. Крупнокалиберные штурмовые автоматы работают против умертвей, скелетов и рыцарей, отрывая конечности и круша костяную броню. Попавшим под их огонь гоблинам вообще не завидую, разорвет как хомяка от капли никотина. Ну а корды, главный козырь против костяных ужасов и больших скоплений нечисти, то есть нежити. Хорошенько подумать над нужностью снайперских винтовок АСВК, они даже не самозарядные. Скорее всего, если в отряде появится снайпер, он должен владеть выхлопом и винторезом. Его роль – бесшумный убийца. В видео попали игроки в характерной одежде, которые стояли в сторонке и не лезли к обезьянам, бездарно упуская опыт. Добили лишь некоторых тяжелораненых. Черт, почему мы не оказались на этой миссии? Географический принцип. Затем нам провели вежливый допрос. Где, что, как, чего. К сожалению, ничего конкретного поведать не могли, за исключением моего вывода по месту прохождения миссии. Мне кажется, видя побоище обезьян произвело глубокое впечатление, узрели истину. Я им не сказки для детей рассказывал. Выйдя от дядечек в очках, пообщался с Ищенко, набросав заявку на новое оружие и оборудование. Те самые буры, слезоточивые гранаты ГМ-94, спутниковые телефоны и ГСМ-маяки, можно и ГЛОНАСС, дроны, дробовики, ранцевые огнеметы, полицейские ружья, стреляющие сеткой, для ловли пленников, полярную экипировку, комплектов 5, и опять термобарические и осколочные выстрелы к РПГ-7, РШГ-1, 4 корда, чё мелочиться, десяток H-12, типов запас, противопехотные мины, ручные гранаты, патроны всех используемых типов, а то разоблачат мое вранье насчет уровня, и лавочка внезапно прикроется. У подполковника аж глаз задергался по мере чтения. Что ты нервничаешь, не свое отдаешь, тем более, твоя задача, подписать, что с тобой согласовано, и передать дальше выше. Помимо этого сам закуплю 2 генератора с запасом топлива в канистрах, систему многоярусного хранения, и еще один бензиновый кроссовый КТМ, погонять здесь, обрести реальные практические навыки езды, хоть и в зимних условиях, а запасную батарею для электрического кроссача, лучше 2, блин, сколько тащить, ничего не влезет. Андрюха, погоди, еще не всем озадачил. Первое, нужен хороший кузнец, который даст подписки о неразглашении. Да-да, не все так просто в твоей службе, не только руками водить, но и ногами бегать, телефонами договариваться. Второе, приглашай сотрудников из управления медицинского обеспечения, дам неземные эликсиры и эльфийскую жрачку на анализы. Третье, ждет серия экспериментов с чудесным девайсом, вечным сундуком. Надо договориться с работниками столовой, сверхурочные там или премия, пусть приготовит различные вторые блюда. У лапы в сундуке лежали исключительно они и бутерброды. Видимо, чтобы не таскать вес воды в супах, упаковать в одноразовую тару, сложить. Такая еда должна быть вкуснее консервированной в индивидуальных рационах питания. Между делом удостоверился, что Илону куда-то переводить не собираются. Цели и методы неизвестных манипуляторов мне до сих пор непонятны, и это начинает напрягать. В своих размышлениях я успел дойти до того, что ее похитят и будут меня шантажировать. Попытаться несколько отдалиться от нее, интеллект подсказал еще один практичный выход, сделать ее рабыней, заключив в Е-карту. Она позволяет за 10 ОС вернуть раба из любой точки системы, похищение становится не страшным. Удивился своим мыслям, не тому, что размышляю о рабстве для нее, а тому, что думаю, как уберечь от опасности. Получается, все-таки зацепили меня, хотя бы чувством собственника, отдавать ее кому-нибудь другому сильно не хочется. Я подумаю об этом завтра. Сегодня же устроим небольшой расслабон, ведь за работу в выходной полагается отгул. Так и заявил заявившемуся на ночь глядя Петру Николаевичу, ППН, который застукал нас троих за бутылкой южноафриканского белого полусладкого вина. Хотелось бы поговорить с глазу на глаз. Пойдемте в коридор. Выгонять туда Пашу и Кани по-братски, слушаю, Петр Николаевич, исцеление дает стабильный результат, и, спросил я после 20-секундного молчания представителя президента, эффект относительно слаб, естественно, у нее всего 300 маны, если помните, первоначально планировалось, что сотрудник ВСО отправится на миссию вместе со мной, и там наберет необходимые очки системы, ну, синица в руках лучше журавля в небе, тем более, когда там эта миссия. Через открываю меню, посмотреть таймер, 60 дней, удивился изменившемуся числу, увеличилось, да, сразу после окончания предыдущей миссии писалось 40, плохо, а на локальных миссиях, на какой вы были сегодня, возможно добыть опыт, хотите развивать целителя в ущерб боевикам, уловил ход его мыслей, почему сразу ущерб, помните, сами говорили, вы, нам, мы, вам. Или сегодня не вы под полусписок накатали, готовы меняться, во сколько оцениваете запрошенное мною? Сложный вопрос, Андрей Викторович. Довести ее эту как ее, мудрость, предположил я. Да, мудрость, довести хотя бы до первого предела. Я быстро прикинул потребное количество очков, 840, если идти через уровни и вкладывание очков характеристик в мудрость. Петр Николаевич, при всем желании за одну, две, три, даже пять миссий это абсолютно неосуществимо. Вы считали, сколько требуется ОС? 840. Аналитики сказали 440, если повысить уровень самого магического дара до пятерки. Да, этот путь не учел. Молодцы ваши аналитики. Но все равно, путь очень неблизкий. Даже Павел столько не заработал, хотя он игрок, и его очки за первую миссию удвоила система. Кроме того, исполнением одной этой заявки стоимость очков явно не соизмеряется. Если вы согласны, то и мы согласны на ваши условия. На здоровье лучше не экономить. Я одобряю исполнение вашей заявки. Да, конечно. При первой возможности вы получите ОС. Но путь не быстрый, учтите. Вот так я продал еще не существующие ОС за вполне реальное оружие. И пока целитель не прокачается, у меня есть своеобразная индульгенция почти на все. Вот после этого возможны варианты, то есть, к тому времени мне надо быть готовым ко всему, даже к автономному плаванию. Кроме этого, есть другой вопрос, можешь ли выделить пару бездонных сумок из своих запасов? Я так понимаю, что мои следующие заявки на оружие и боеприпасы заранее одобрены, даже если я закажу корнеты, пока вы не просите крейсер или ядерную бомбу, мы всегда пойдем навстречу. При себе только одна запасная сумка, зато с вечной фляжкой, передал ему экземпляр убитого мною потрошителя. Хорошо, завтра на базу приедет курьер, для вас сделали копии отчетов игроков, работающих с ФСБ. Прошу изучить, и при необходимости дополнить своими знаниями и выкладками. Что-то интересное, честно говоря, сам еще прочитал не полностью. Вам что-нибудь известно про альянс игроков? Нет, организовали сами игроки? Да. Причем на Саре, и кое-кто под звездно-полосатым флагом захотел наложить мохнатую лапу, захотеть-то может, захотели, но Альянс пока довольно аморфная структура, возможно, и не выживет. Но свой канал в мессенджере у них есть, думаю, и вы захотите туда попасть, естественно. Несколько игроков из группы ФСБ имеют к нему доступ, попробуем включить и вас, админ группы где-то за границей, буду ждать. Что с людьми в экспедиционную группу? Задаю неудобный вопрос. Прибудут в понедельник, отобрали 17 человек, а что молчали? Хотел сделать сюрприз, прямо с утра в понедельник. Тогда вопрос на засыпку, что я им могу рассказать? Готовится обращение президента к народу, скоро выйдет по ТВ, согласуются последние моменты с главами других государств. Так что, в принципе, можете рассказывать все. Лишь про новых богов пока не стоит, я про них и сам почти ничего не знаю. Вопросы, пожелания, подумайте о малогабаритных ядерных зарядах, на этом я покинул ППН. Глава 24. Отборочные игры. Как обычно в последнее время с утра, зарядка-разминка, 3 километра по лесу, полоса препятствий на скорость, для чего бегаю сам, имея 10 из 10 силы и выносливости в основном теле и довеском боевую форму, воспитываю силу воли. С утра так хочется поспать под теплым одеялом, послав все физические нагрузки лесом. Расхолаживаться рано, будущее довольно мрачно, я имею в виду не мое, а вообще земли. Как бы в скором времени не пришлось бегать по лесам и днем и ночью, спасаясь от обезьян, пауков и прочей гадости. Заодно своим примером не даю отлынивать Павлу, которому еще можно простыми физическими упражнениями повысить силу, выносливость, а может быть, и ловкость. Сложно, так как у него эти характеристики на восьмерке из десяти, но попытаться стоит. Восприятие пробуем тренировать на стрельбище, путем выполнения различных заданий на скорость отстрела и штурма зданий, где террористы удерживают заложников. Террористов уничтожить, заложники должны остаться в живых. С каждым разом задачи усложняются, дается чуть меньше времени на действие. Выступаем в роли первопроходцев, Если получится таким способом развить восприятие, это послужит всем будущим игрокам нашей планеты. Сегодня вместе с нами бежит ИК, харе отъедаться и спать, балаклава на голову, перчатки и так на руках от холода, погнали. От нас его отличает только малый рост. Вопросов не боюсь, тут не принято назойливо интересоваться чужими делами. Смотреть, конечно, смотрит, ну и пусть. В понедельник прибывает группа кандидатов в экспедиционную группу, и если мы останемся на этой базе, тайну вряд ли удастся сохранить. Я точно заботиться не собираюсь, уж ежели президент вскоре собирается вывести игроков в свет. Позавтракали, позвонил Владимир, инженер из гаража ВСО, по поводу багги, начал мне что-то втолковывать про возможные варианты двигателей, трансмиссии и подвески. Я его прервал, спросив, сколько надо денег на тот вариант, что он считает лучшим. Да, полностью вам доверяю, я исключительно водитель, ни разу не механик. Все, сумму понял. Или сам завезу, или передам через кого-нибудь. Поработали холодным оружием. Только теперь прибыл обещанный курьер, не особо торопился в воскресенье с утра. Слушай, есть работа по твоему прямому профилю, пакет с подарком в Москву отвезти. Не отказывай, пожалуйста. Хорошо, через 2 минуты будет готово. Созвон с Володей, уточняю его адрес, скоро, по московским меркам, привезут. Распотрошили коробку шоколадных конфет, уложили внутрь 4 пачки, из китайских рублей, мотнули скотчем, засунули в пакет, вручили курьеру. Денег за доставку брать не захотел, всучил ему универсальную валюту, бутылку хорошего шампанского, Новый год почти на носу, через 1,5 месяца. Наконец, принялись за чтение отчетов других игроков все втроем, вдруг Ка что-то дельное подскажет из гоблинского опыта. Так, оказывается, в сердцах гоблинов есть кристаллы маны, тем крупнее, чем выше уровень убитого. Человек может потреблять их, высасывая ману. У меня в личной комнате, в комоде, горка похожих лежит, еще думал, откуда берутся и что с ними делать. Постоянные большие траты маны, желательно без достижения истощения, хорошо развивали внутреннее хранилище, при должном усердии, даже поднималась мудрость. Залезаю в меню Ка, ты смотри, точно, у него сейчас запас 241-1307, недавно сливал на мое лечение, но максимум-то выше 1300. Ясно, до следующего предела пробую прокачать так. Паш, врубай биолокацию, следи за уровнем маны, до нуля не доводи. Так читать неудобно, пожаловался он через 30 минут. Терпи, казак, ты игрок. Возможно, заодно прокачиваются интеллект и восприятие. Далее, если в кучу костей положить несколько кристаллов маны, через некоторое время восстанет костяной ужас. Угу, а без кристаллов трупы встают умертвиями. И что выгоднее, упокоить 3 умертвия, ведь несколько кристаллов, это минимум 3, или 1 костяного ужаса. При убийстве дэшкой, 6×3=18, а у ужаса первого уровня выходит 36. Двойная выгода ВОЗ при потере времени, а если выращивать ужасов покрупнее, возьму на заметку. Добрались до богов, дают незначительные бонусы к выносливости, к силе и т.п. Обязанности, пока, не навязывают. Агитируют вступать в свою веру, обязательно принося осколки алтаря. Краткое обобщение мнений русских игроков. Гера, добрая и красивая, женщины, клевые сиськи, мужики. Инти, показался слабаком. Его жреца убили на Саре, но в его фракции есть суперигрок, один из лидеров Альянса, Василий. Попросить у Петра Николаевича информацию по нему, заодно небольшая проверка, дадут или нет. Кицалькатль, жесткий, жестокий, призывает игроков переезжать в США. Шива, синекожий и непонятный. Сет, полный придурок. Гуань Юй, китайский хитрожоп. Один, вроде неплохой. Признался, что боги также из бывших людей. Смотрю, кого выбрали наши игроки. Бабы почти поголовно, Геру, к ним примкнул один мужчина, из-за сисек, Гуань Юй, 2, Инти, 2, Шива, 1, неопределившиеся безбожники, 3, 1, 4, Сет, 0. Определился с тем, в чей портал пойду. Прямо на следующей миссии, оттягивать бессмысленно. Убили на чтение и небольшое дополнение по костяным ужасам и тактике их охоты, чтобы недостаточно сильные старались обходить стороной, время до ужина. Великих откровений в отчете не было, но информация о том, что американцы и китайцы скупают карты по 100-150 тысяч долларов за штуку, несколько удивило. Пишу на американский адрес письмецо от имени потрошителя, мол, не желаете прикупить картишки, есть несколько штук. Китайцам написал прямо в их МИД, начав на ломаном английском из Яндекс.Переводчика, а предложение о продаже карт сделал транслитом системного. «Почем возьмете?» Кандидаты прибыли, подполковник повел знакомиться. «Я его предупредил, что отбирать намерен жестко, причем, в том плане, что защитники слабых вылетят обязательно. Работать с ними тебе, полная свобода», — ответил Ищенко. «Равняйсь», — скомандовал при нашем с подполковником приближении капитан. «Товарищ подполковник, личный состав сводной группы построен», — докладывал капитан Вольнов. «Разрешите встать в строй?» «Разрешаю». «Смирно, вольно», — скомандовал подполковник, предоставив слово мне, и удалившись, дабы не смущать кандидатов своими погонами. «Здорово, бойцы», — начал я, дабы сразу убрать все недоразумения, говорю открытым текстом, я не военный, звания не имею, но при этом согласившимся на службу в новом подразделении придется беспрекословно подчиняться моим приказам, и чуть позднее я покажу почему. Несогласный шаг вперед, направо, шагом марш к подполу. Строй не шелохнулся, то ли не поняли мой посыл, то ли не верит, что можно так просто уйти. «Вы меня слышали?» «Уточняю у них, кто не согласен, свободен». «Мы сюда не для этого ехали», — ответил за всех капитан. «Вольнов, кажется, ясно. Тогда сейчас по одному, по сигналу сержанта проходите туда», — указываю на дверь нашего надувного манежа. «Капитан, думаю, вы первый, есть». Проходим с ним внутрь, на входе тщательно обстукивая обувь от снега и снимая куртки. Иду впереди, материализую в руке F-дубину, у нее нет режущих граней, разворот, без использования ускорения имитирую удар сверху. Капитан на секунду в ступоре, затем плавным движением заваливается на бок, кувырок, вскакивает в 3 метрах от меня, принимая боевую стойку. Реакция есть, возможно, выживешь, радую его выводами. «Я ожидал некоего подвоха», отзывается капитан. Прячу дубину в карте. Зрачки у стоящего напротив несколько расширяются, удивлен, но вида не показывает. «Если не сбежишь, ты самый вероятный кандидат на должность моего зама. Поэтому давай сразу объясню, почему ты не подумаешь оспаривать мои приказы. Каким образом? Для начала спарринг. Серьезно? Серьезней не бывает. Начали. Шустрый для обычных людей. Кажется, у него сотрясение. Попался на встречном движении, хотел ударить меня первым. Приходится подлечить его праной, иначе 3 дня от него никакого позитивного отклика. Продолжим или достаточно?» «Достаточно, я понял, что в рукопашке вы сильнее». «Не только в рукопашке. У меня есть несколько других фокусов. В ускорении метаюсь к нему, сбиваю с ног, заворачиваю руку за спину, колено на шее. Выхожу из ускорения, отпускаю, помогаю подняться. А ведь я был готов. Вы специально говорили про фокусы?» «Да, специально. Надеюсь, другие фокусы не такие болезненные?» «Нет, но не менее смертельные. Из С-кольца материализуется РШ, упираясь ему в лоб, он перестает дышать. Спокойно, капитан. Я просто показываю фокусы, делаю 3 шага назад. Абзац. Как? Все вопросы только после согласия на работу. И в чем заключается работа? Об этом расскажу позже, сразу всем. Сбегать не намерен? Нет. Из 17 кандидатов мне не понравилась реакция 3, 2 решили уйти сами. Спарринг провел еще с 2, с 1 в качестве воспитательной меры, после чего он направился на выход. 2 слишком поверил в свое кунг-фу, но поражение принял достойно. Остальные трезво оценивали свои силы, вид моих перекачанных мышц и наливающейся краской синяк на лице капитана, его надо залечить. Первый этап моего отбора вы прошли, теперь поговорим. Мне нет никакого смысла что-либо скрывать от вас, требуется абсолютно добровольное желание и понимание того, во что вы можете вляпаться. Земля попала в нехорошую штуку, называемую системой. Если кто-то из вас играл в RPG-игры, в общих чертах напоминает, с одним немаловажным отличием. В нашей игре люди частенько умирают, прям как на войне. Молчат, внимают, хорошо, продолжаю. Есть игроки, которых случайным образом выбирает сама система, им доступны многие умения за очки системы, которые добываются, обвожу взглядом небольшую аудиторию, убийством других мобов. Младлей, по-видимому, поигрывает. Правильно, но не просто убийством, а убийством системным оружием, которое является только холодным. Помимо игроков есть обычные люди и существа, а есть так называемые юниты, функционал которых несколько ограничен относительно игроков. И вот здесь главный вопрос, по которому я жду вашего личного решения. Хотите ли вы стать юнитом, затем вступив в мою дружину, либо воодушевившись моими словами, покидаете данный проект и неизвестное никому время ждете приглашения в игру, чтобы самому стать игроком. На настоящее время игроков вряд ли больше 5000 на всю Землю, так что можете арифметически прикинуть шансы. К тому же, у меня всего 6 билетов, так что все из вас юнитами не станут, если только чуть позднее. Разрешите вопрос, товарищ, замялся тот же младлей игроман, не зная, как обратиться. Обращаться, наверное, лучше по нику, Леший. Что за вопрос? Вы сказали, люди и существа, в игре есть кто-то другой, интеллект вкачивал, прикольнулся я, да. Младший лейтенант Суворин Андрей Викторович, мой полный тезка, стал первым, кто изъявил желание получить статус юнита. Торопиться я не стал, сначала определиться, кто желает, потом выбирать. Далее, в чем будет заключаться работа? Помогать мне добывать очки системы для прокачки уровней и умений. Юниты попадают на миссию только вместе со мной. Земное огнестрельное оружие может дать нам весомые преимущества в мире меча и магии. Да, в системе магия тоже присутствует, и она очень разнообразна. Юнитам доступно, Суворин, кто бы сомневался, доступно. Теперь перейду к опасностям. Вас могут убить, это первое. И это не что-то гипотетически далекое, а очень реальное. Прилетела стрела, и ага, шибанули молнией, рубанули мечом, проткнули копьем и т, д, и т, п. К примеру, из 7000 игроков с последней миссии вернулось меньше половины. Это плохая новость, а хорошая состоит в том, что система набирает игроков хаотично. В их число попали многие из тех, кто на Земле никогда бы не воевал. То есть, при должном уровне подготовки, наличии огнестрельного оружия и слаженной команды, где все друг за друга, шансы вырастают неимоверно. Вторая опасность в том, что если убьют меня, вы вполне можете застрять на другой планете, где живут не люди, эвакуации, скорее всего, не будет. Обращаю ваше внимание, я ничего не скрываю, опасностей много, но много и возможностей. Усилить тело, овладеть различной магией, продлить жизнь себе и родным, вылечить любого человека практически от любой болезни, наконец, заработать. Перехожу к последнему пункту. Чтобы достичь всего вышеперечисленного, нужны очки системы, которые добываются убийством. Так вот, чистоплю и мне не нужны. Добить раненого врага – это правильно. Убить беззащитного – тоже правильно. Убить гражданского – опять правильно. Кто думает по-другому, быстро становится жертвами тех, кто думает правильно. Так как правильно думающие обрели силу и магию, после чего прошлись по тем, кто думает неправильно, не заметив букашек под ногами. Если вы готовы думать и действовать правильно, это ко мне. Чистоплюи и защитники слабых, на выход, вы все равно никого не защитите. У вас не будет сил. Хоть и говорят, пиндеть, не мешки ворочить, устал неимоверно. У кандидатов затем пошли вопросы, на некоторые из которых пришлось отвечать вызванному подполковнику. Выслуга, боевые, премии, страховка. Принятие в пионеры, то есть в юниты, плавно перенеслось на следующий день. Предпочел дать кандидатам время на обдумывание столь сложного в моральном плане вопроса. Я же весь остаток понедельника рылся в интернете, обзванивая и заказывая все то, что наметил по плану. В Москву за ними не поеду, доставляйте на адрес поблизости, там заберу. Из 12 согласились 8, четверых не устроила нарисованная мною картина и особенно полная зависимость от меня, моей жизни на миссии. Но именно этого осознанного выбора я добивался от кандидатов. Итого, в статус юнитов посвящены 1. Вольнов Игорь Николаевич, капитан, мой заместитель, штурмовик и азы саперного дела. 2. Котов Анатолий Сергеевич, старший лейтенант, заместитель заместителя, штурмовик. 3. Булкин Сергей Петрович, старший лейтенант, сапер. 4. Григоренко Петр Анастасович, лейтенант, пулеметчик, корт. 5. Бураков Виктор Павлович, лейтенант, гранатометчик. 6. Суворин Андрей Викторович, младший лейтенант, связист, оператор дронов. В запасе снайпер Глебов Владислав Николаевич и пулеметчик Пирогов Николай Игоревич. 6 юнитов бойцов плюс трое нас, солидно. Добавить еще двоих, да сработаться, просто загляденье, самодостаточное отделение. Суворинов взял вперед двух других только из-за управления дронами. Если миссии как в прошлый раз будут проходить в холодном климате, мой мух в подобных условиях требуемую разведку обеспечить не в состоянии. Глава 25. Хлопотные хлопоты. Ну что, бойцы, пришло время показать вам существо из другого мира. Это мой подручный. Замена слова «раб». Призываю гоблина из рабской карты. Слышится дружный ох. Его зовут Ка. Он с той планеты, куда мы вскоре отправимся. Привыкайте к его виду. На миссиях он будет с нами. Специально для Суворина. Не надо его пытать. Кое о чем он не имеет права рассказывать. Приступаем к теории. Но для начала позывные. Я, Леший, наверное, можно сокращать до Лёш. И я очень прошу поменьше официоза внутри группы, гораздо удобнее общаться на «ты». Капитан, твой позывной, у меня несколько, но чтобы проще запомнить, Воля, по фамилии, принято. Дальше, Воля, Кот, Серый, Грига, Буря, Сура, почти считалка, Влад и Ник на подходе, плюс Лёша и Пашка. Самое важное, что вы все должны запомнить крепче устава. Я каждому высылаю приглашение на помещение в сумку. На миссии оно всегда должно висеть в поле вашего зрения. Если я кричу позывное и слово «сумка», без малейших раздумий тыкайте «да». Пробуем. Воля, сумка. Игорь исчезает. Извлекаю его. Толя и так далее. Дальше, если вдруг к вам прорвался враг и непосредственно угрожает жизни, или, тем более, ранил вас, кричите позывной, чтобы я понимал, кто скрылся в сумке и где прорыв, после чего немедля принимаете приглашение для спасения своей жизни. Чересчур геройствовать не надо, стоять насмерть в худших традициях плохого планирования операции мы не будем. Придерживаюсь мнения, что за родину должен умирать только враг, ясно, недружно и так точно. Сура, сумка, неожиданно заорал я. Андрей затупил, за что получил легкий подзатыльник от Анатолия. Кот, замыч исчезает. Призываю его обратно. Товарищ старший лейтенант, вы слышали слово «сумка»? Нет, а почему тогда приняли приглашение? Вы подумали, я просто хотел похвалить вас за воспитание младших по званию, но, видимо, хвалить ни за что, и пристально смотрю на него. Что, не выдерживает он, видишь перед собой приглашение? Нет, ты же не выслал. А если я забыл, а если ты отошел за предел радиуса действия и затем вернулся, мне не показывается, у кого они активны, не видите приглашение перед глазами, кричите, допустим, Лёш, приглас-код, установим такую форму команды, ясно, Лёш, приглас-код, товари, Лёш, разрешите вопрос, почему ты постоянно кричишь, там не работает радиосвязь, спрашивает Сура, связист по профилю, Сура, молодец, выражаю благодарность от моего конкретно тупого лица, после обеда на складе получаем материальную часть, настроишь всем тактическую связь в шлемах, ну и рации, в общем, тебе виднее. Следом провожу эксперимент, который давно планировал, закидываю в сумку сразу восьмерых, за вычетом Влада и Ника, плюс Паша и Ка, на плечо начинает ощутимо давить, а если они будут в полной экипировке, а если 30 юнитов, сумка не кольцо, 60 с лишним кило на бедное плечо, смогу ли бегать? Придумать сбрую, распределяющую вес сумки. Занятие продолжается, опять говорю. Город Цар, гоблины, нежить. Паш, давай наглядное пособие. Он вносит скелет на металлической стойке. Изучаем анатомию, поинтересовался Серый, сапер. Почти. Перед вами один из типичных представителей фракции нежить, скелет обыкновенный. Над городом Цар висит некротическое проклятие, поэтому любой убитый и оставленный там через некоторое время встает немертвым. Я сказал что-то смешное, обращаюсь к Владу, снайперу, пока запасному, когда встретишься лицом к лицу с рыцарем смерти или, не дай бог, костяным ужасом, тебе точно будет не до смехуёчков. Итак, продолжаю я, перед вами простейшая нежить. Ваши действия, или съеб, или стрелять, заметил Воля. Стрелять, правильно, но куда, в голову, Влад, снайпер. Когда научитесь стрелять без промаха из любого положения и на бегу, пожалуйста, стрелять надо в нижнюю часть туловища, стремясь повредить сочленение или вообще оторвать ногу, дабы лишить маневренности. Затем ему можно отстрелить руки и добить системным оружием. На первых миссиях добиванием будем заниматься мы с Павлом, требуется закрыть долги за оружие, дальше уже и вы. Но если вдруг экстренная ситуация, враг появился вблизи, и нет времени обездвиживать его, то стрелять следует вот сюда, в центр грудины. Здесь у нежити так называемое магическое сердце. Иногда его даже видно, светится голубым или светло-синим цветом. При его разрушении немертвый умирает. Минус такого действия, Очков системы с убитого не получишь. Крохоборствовать строго запрещаю. Лучше уничтожить потенциально опасную цель, потеряв очки, чем попытаться набрать их, рискуя здоровьем и жизнью. Телефонный звонок, экспедитор, систему складского хранения доставили раньше обещанного, машина ожидает на адресе. Намечается суета. Паш, надо отъехать. Двигайте на склад, принимайте имущество. Потом на тактическую полосу, пусть все попрактикуются со штурмовыми автоматами и валами. Выезжаю за ворота, подскакиваю на назначенный адрес. На точке стоит форт-грузовичок, водитель интересуется, где именно будем разгружаться. Ребят, откройте кузов, надо посмотреть. Что там смотреть? Недоволен экспедитор, очередной клиент опять чудит. Ребят, поменьше пиндим, побольше делаем. Сказано открыть, открыли. В кузове находился лишь мой заказ. Отлично, попросил экспедитора принести бумаги для сверки, а сам в это время закинул все в цешку, не хочу морочиться с имитацией выгрузки. А где все? Подошедший с бумагами экспедитор в шоке, товар на 317 тысяч испарился, а он ответственен за него. Разгрузил, беру бумаги, расписываюсь о получении, сверху ложу 2000-ные бумажки, тебе и водили, поменьше пинди об этом, понял? Ага. Раз уж выехал с базы, захожу в хозяйственный магазин, покупаю 5 алюминиевых 10-литровых канистр и 5 20-литровых. Заезжаю на заправку, заполняю под удивленным взглядом заправщика. Как только он отошел к другому авто, закидываю топливо в кольцо и уезжаю. На базу возвращаюсь к обеду, меня отлавливает подполковник с сотрудниками Центра биологической защиты, заждались. Проходим в наш манеж, со словами, заипала секретность. Прямо при них достаю из цешки вечный сундук и фляжки высшего эльфа. Челюсти у военных медиков отвисают. Подпол смотрит очень неодобрительно. Все нормально, Петр Николаевич сказал, что в ближайшее время планируется выступление президента по поводу игроков. Мне надоело шифроваться перед своими. Рты закрывайте, приступайте к работе. Скоро вы и не такие фокусы увидите. Содержимое вечного сундука отдал полностью, а из фляжек только отливал. Чтобы оставить и себе, спрошу о них у Бога, если сумею договориться. Наконец, добрался до столовой, пообедал. Вечером тут же будем заполнять вечный сундук по новой, Ищенко уже договорился. Подхожу к заведующей столовой, здороваюсь. Извините, сегодня задержитесь именно по моей вине. Я не совсем в курсе, что пообещал вам подполковник за сверхурочную работу, но лично хотел бы возместить переработку. Сколько человек будут задействованы? 3 повара, 2 помощника и я. Вам и поварам по 5000, помощникам по 2. Справедливо? Ну зачем вы? Не надо, нам и так пообещали премию. Как обычно, начинает отнекиваться. 2 премии лучше. Тем более, время будет позднее, домой лучше на такси. Хорошо, я передам девочкам. Спасибо. Вам спасибо за то, что нас вкусно кормите. Засмущали, заулыбалась заведующая. Ага, видел я ее девочек, им только в сумо идти. Но готовит, просто класс. Небольшая взятка почти гарантирует, что блюда для меня будут приготовлены с душой. Снова звонок, Михаил, кузнец с голосом медведя. Договариваемся встретиться вечером, он подъедет к кафешке неподалеку от базы. Подполковник Ищенко молодец, довольно оперативно решает нестандартные вопросы. Прибываю к дружинникам, устраиваю смотр. Табельные пистолеты нахрен сдать на хранение, фляжки заменить на системные, у меня много. Сумки, несмотря на возможное недовольство Петра Николаевича, юнитам выдаю бездонные, для них также желательно соорудить какую-то сбрую, интегрировав в обмундирование. Главный вопрос, где именно ее разместить, чтобы был удобный доступ. Прим. Автора, главный вопрос, на самом деле, в том, что автор мира в свойствах сумок указал, что внутри них могут находиться только пустые артефакты низшего порядка, ранга. Однако, насколько мне помнится из прочитанного, ГГ и другие персонажи помещали в сумку работорговца юнитов и игроков. При этом автор не сделал никакого акцента на том, что помещаемые каким-то образом ухитрялись пересыпать содержимое своих сумок в ту сумку, куда помещались, и только потом забирались в нее сами. Предлагаю трактовать так: ничейные сумки помещаются в сумку работорговца только пустыми, а те сумки, что на игроках-юнитах помещаются вместе с их содержимым. Иначе полный трэш. В качестве баланса, вес содержимого уменьшается только в 50 раз, по свойству сумки работорговца, а не дважды, сначала в 50, а затем еще в 10-20 раз, в зависимости от уровня погружаемой сумки. Вот так и рождается настоящая ересь. Самое удобное – разместить в районе живота, легко достать требуемое. Однако пулеметчику и снайперу подобное расположение не подходит, живот у них – рабочий инструмент. Саперу тоже не слишком удобно в том плане, что ему в процессе работы приходится много наклоняться. Будущему пулеметчику с печенегом, Нику, из-за жесткой связи Скорпиона подходит расположение только на спине, но в таком случае ему придется таскать пулемет в руках все время, а это, между прочим, порядка 11 с лишним килограмм, ПКП плюс Скорпион плюс лента в Скорпионе. В общем, как обычно, гладко было на бумаге, а как добрались до практического применения, сразу не гладко. Давайте, включайте коллективный разум, примеряем, пробуем, если надо, пришиваем. Вам можно пользоваться любыми доступными средствами, а вот мне, нельзя, только что-то системное. Поэтому я снова направляюсь к Ищенко Андрею Петровичу, которому впору давать позывной еще, помесь слов ищи и еще, с очередной нестандартной проблемой. Нужна швея, которая сможет распустить что-то из комплекта одежды игрока на нити, а затем ими пришить полосы из той же системной одежды к самой сумке и ее ручке. Андрюха чешет в затылке. Нахожу группу в нашем манеже, идет конструктивная работа. Склоняются к расположению сумки на правом бедре чуть сзади. Одну часть горловины сумки приделать к ремню, несколько распределить нагрузку от ручки на плечо. Боеприпасы будут под рукой, как привычно. Леш, неуставное обращение пока явно корежит моих дружинников, привыкших к иному. Почему такой довольно странный выбор оружия? Спрашивает Воля на правах зама. Естественно, исходя из характера целей, на Саре нам будут противостоять гоблины и нежить. Малорослики, довольно простая цель, вала им за глаза, при этом у нас малошумность. Нежить совсем другое дело. При трансформации их костяк даже на начальном уровне становится довольно крепким, а у более развитых он приобретает очень большую прочность, в том числе, за счет магии. Уверенно справляться позволит лишь крупный калибр, поэтому данные штурмовые автоматы с бронебойными пулями. Против костяных ужасов, думаю, даже ашек маловато, потому гранатомет, реактивные штурмовые гранаты корт, а в загашнике у меня пылится ЗУ-23, и еще подам заявку на корнеты, ипать, коротко выразился кот.